стали драться, как два разъяренных кота, и мне удалось несколько раз стукнуть его головой об пол. Он навалился на меня, но я вырвался и вскочил на ноги. Если войдет второй сторож с собакой, я пропал. Я ударил Неда в челюсть, и он, застонав, обмяк, как куль мекины. Я не обвинял его за нападение на меня. На его месте я сделал бы то же самое. Внезапно зажегся свет, и вошел второй сторож. Я замер. Кольт 45-го калибра казался мне больше, чем 240-миллиметровая гаубица. «Держи его!» Визгливым от страха голосом пискнул Гарри. Нед с трудом поднялся на ноги. «Черт возьми, что здесь происходит?» Немного успокоился Гарри. У него было заплывшее жиром лицо. Чистая деревенщина, и фигура у него была бычья. Я думал только о бомбе. «Покараулил, Гарри? Покараулил?» — простонал Нед. «Я только передохнул. Я же тебя предупреждал. Это тот самый парень». Гарри с ненавистью уставился на меня. Его палец по-прежнему находился на спусковом крючке. «Надо вызвать копов!» — бухнул он. «Ты жив, Нед?» Нед продолжал всячески ругать меня. От слов он перешел к делу. Он ударил меня раньше, чем я успел отклониться. Я отлетел в другой конец комнаты, и, видимо, это спасло меня от неминуемой смерти. «Бомба сработала!» Меня потряс грохот взрыва и ослепила яркая вспышка. Затем в комнату ворвался свежий воздух, и с потолка посыпалась штукатурка. При свете фонаря я осмотрел Неда. Я понимал, что мне необходимо побыстрее отсюда удрать, но я хотел все осмотреть. Можно было не беспокоиться. Сторожа находились на одной линии с дверью сейфа. Неда я узнал по сапогам, а Гарри я вообще не нашел. Пусть земля им будет пухом. Я выскочил через разбитое окно на террасу. Немного ошалел от удачи, но мой мозг работал исправно. Я обманул Германа раньше, чем он обманул меня. Его бомба спасла меня. Я помчался по саду к стене, туда, где должен быть Паркер. Ноги сами несли меня, не разбирая дороги. Затем я остановился, закопал пудреницу в рыхлую землю, заровнял ее и помчался дальше. Сердце кололо, в ушах звенело. Луна ярко освещала дорожку, и я мог видеть на ней каждый камешек. Не было ничего, чего бы я не смог разглядеть. И тут я увидел кадр из фильма ужасов Хичкока. Со скоростью экспресса на меня мчался волкодав. Я издал крик, слышный, наверное, даже в Сан-Франциско. Я замер на месте. Пес приближался молча, его глаза сверкали, а изо рта капала слюна, которой он собирался переварить меня после того, как перекусит мне глотку. При лунном свете я отлично видел каждый клык в его пасти и уже ощущал его зубы на своей глотке. Он остановился в 10 ярдах от меня. Я чувствовал, как подрагивают мои коленки. 10 секунд мы пялили глаза друг на друга. Я видел, как напряжены его лапы и туловище. Раздался резкий пистолетный выстрел. Пес повалился на землю, жадно глотая воздух и мелко-мелко суча ногами. Слава Аллаху! Слава Аллаху! И сдох, как бы сдох! Я не стал терять времени и кинулся к стене. Паркер помог мне усесться в машину. «Быстрее!» — выпалил я. «Они гонятся за нами! Быстрее!» Я не желал, чтобы он задавал мне лишние вопросы, пока мы не уедем от этого места подальше. Он вел машину с максимально возможной скоростью. Этот парень отлично водил машину, поэтому-то мы и не свалились с обрыва. Спидометр показывал 80 миль. Когда мы проезжали горы, Паркер обернулся ко мне. «Вы взяли?» «Где она, черт возьми, где?» Я схватил его за грудь и потряс. «Черт бы побрал вас и вашу проклятую бомбу!» — вылил я. «Сумасшедший болван! Вы едва не убили меня!» «Вы взяли ее?» — спросил он уже спокойнее. «Бомба все разорвала на куски!» — произнес я. «Во всем виновата ваша бомба! Она разметала на кусочки сейф и все, что там было!» И тогда он кинулся на меня, а я ударил его. Глава 6. Входя в комнату, я мельком взглянул на себя в зеркало. Я был весь в пыли от штукатурки, рукав пальто оторван, брюки изодраны в клочья, на лице запекшаяся кровь, под глазом синяка на шее, куда приложился своим огромным кулачищем Нед, огромная красная опухоль. По сравнению с элегантным Паркером, которого мне пришлось поддерживать под руки, я выглядел ужасно. «Горман?» — неподвижно сидел в кресле и